умрет смертью храбрых. Однако столетний Войцех из Яглова, с трясущейся от старости головой, но умудренный годами, словно ушат холодной воды, вылил на рыцарей. «Глупцы вы», — сказал он, — «да разве никто из вас не знает, что королева слышала глас самого Христа? Ну а коли сам Спаситель снизошел к ней, то почему же Духу Святому, лишь третьей ипостаси Святой Троицы, быть к ней менее милостиву? Потому-то она провидит будущее так, будто все перед ней совершается. И вот она говорила...» Оборвав эту свою речь, он потряс головой и сказал, помолчав: «Позабыл я, что она говорила. Погодите, дайте-ка вспомнить». И он стал вспоминать, а рыцари сосредоточенно ждали, ибо все думали, что королева провидится. «Ах, да!» — сказал он наконец. «Вспомнил! Королева говорила, что если бы все здешние рыцари пошли с князем Витовтом на храмца, мы сокрушили бы язычество. Однако нам нельзя этого сделать из-за козней христианских владык. Надо стеречь границы и от чехов, и от венгров, и от ордена. Никому нельзя доверять. А коли с Витовтом уйдет лишь горсточка поляков, их одолеет Тимур Хромой или его воеводы, которые ведут за собой тьму, татар. Ведь сейчас у нас мир, — сказал топорчик, — и, сдается, сам орден помогает Витовту. Даже крестоносцы не могут поступать иначе. Они хоть для виду должны показать святому отцу, что готовы сражаться с язычниками. При дворе поговаривают, будто Лихтенштейн приехал сюда не только на крестины, но и для переговоров с королем. «Вот и он! — воскликнул в удивлении Маска. «И впрямь он, — сказал, оглянувшись повала, — ей-ей, он самый. Недолго же погостил у аббата. Должно быть, на рассвете уехал из Тынца». «Приспичило», — угрюмо сказал Мацка. В это время Лихтенштейн прошел мимо них. Мацка узнал его по кресту, нашитому на плаще. Но крестоносец не узнал ни его, ни Збышка, потому что видел их раньше в шлемах, а из-под шлема, даже при поднятом забрале, видна только нижняя часть лица. Проходя мимо рыцарей, Лихтенштейн кивнул головой повале и стачева и топорчику и стал медленно и величественно подниматься с оруженосцами по ступеням собора. Тут зазвонили колокола, всполошив стаи галок и голубей, гнездившихся на башнях, и возвести вместе с тем, что скоро начнется обедня. Несколько встревоженные скорым возвращением Лихтенштейна, Мацка и Збышка вошли вместе с прочим народом в костел. Надо сказать, что больше тревожился старший рыцарь. Внимание младшего было всецело поглощено двором. Отродясь, не видывал Збышка ничего такого, что могло бы сравниться пышностью с этим костелом. С двух сторон его окружили знаменитейшие мужи королевства, прославившиеся в совете или в бою. Многие из тех, кто устроил предусмотрительно брак великого князя Литвы с прекрасной и юной королевой Польши, уже умерли, но некоторые были еще живы, и народ взирал на них с необыкновенной почтительностью. Молодой рыцарь не мог налюбоваться осанкой краковского каштеляна Яська из Тенчина, у которого суровость сочеталась с величественностью и благородством. С восхищением смотрел он на умные и исполненные достоинства лица других советников и на здоровые лица рыцарей, у которых волосы, ровно подстриженные над бровями, длинными кудрями не спадали на плечи. Иные носили на головах сетки, иные поддерживали волосы только повязками. Иноземные гости — послы римского императора, Чехии, Венгрии и Австрии, и лица, сопровождавшие их, поражали необыкновенной изысканностью одежд. Князья и бояре литовские, невзирая на летний зной, надели пышности ради шубы, подбитые дорогими мехами. Князья русские в негнущихся широких одеждах,